Я знаю, что вы хотите вернуться к своей качалке, баскетболу и мастурбации, так что постараюсь покороче. И, честно говоря, в той рэп-музыке, которую вы слушаете, слишком много ненависти к женщинам. Что это за фигня? Вы любите женщин, так? Никто не будет возражать, что мексиканцы в этом лучше понимают, с их мариачи и сальсой. Под них легко танцевать, и от них не устаешь. Карлик, включи нам.